Глава шестая. Нет, я не поняла. Вообще ничего не поняла. Я, можно сказать, уже настроилась, уже успела попрощаться со своим девичеством, а он... Я ему, может быть, не нравлюсь? Так, стоп. Наверное, меня где-то в процессе переноски кто-то из бандитов хорошенько приложил головой о камень, раз такие мысли лезут. Я потрясла хорошенько головой, чтобы эти бесстыжие мысли оттуда вытрясти. «Вы меня не обманываете? Вы серьезно?» Темнота хмыкнула. «Хотел бы что-то с тобой сделать, уже делал бы. Разве нет?» «Логично». «А вы не хотите?» Темнота промолчала, опалила жаром. Кажется, дюймы меж нами превратились в тысячные доли дюйма. Я вжалась спиной в стену, но это не слишком помогало, потому что дыхания мне стало не хватать, грудь судорожно вздымалась в поисках хотя бы капли воздуха, и я задела мужчину рядом сама, к дикому своему смущению, самой выдающейся частью своего организма. Умеешь же ты формулировать вопросы, подарок. Не знаешь, как и ответить. Голос надо мной еще тише, мягче, бархатней. Боже, боже, Мина! Вообще ни капли мозгов в голове не осталось. Приди уже в себя. Со стороны выглядит, будто ты его провоцируешь. И доиграешься ведь. «Дайте слово дворянина, что меня не тронете», — потребовала я. Тишина в ответ рассмеялась. И тут же исчезло чувство подавляющей близости. Стало прохладней. Моей разгоряченной шеи коснулся легкий ветерок. Только теперь я поняла, что, кажется, вспотела насквозь. Незнакомец отстранился и, как подсказали шорохи, уселся рядом у стены. Плечом коснулся моего плеча. «Судя по тому, как ловко ты придумала заодно и информацию обо мне выведать, точно не дурочка. Это хорошо». Мне почему-то стало стыдно, в который раз захотелось прикусить себе язык. «Я всего лишь попросила, без всякой задней мысли. Вы только не подумайте, пожалуйста, что я специально выведываю. Я вообще не очень любопытная и не болтливая, честно». Я буду день-деньской сидеть тихо в уголке и не стану вам надоедать. Вы даже моего присутствия не заметите. Это вряд ли. Снова усмехнулась темнота. И не беспокойся ты так. Я тебя в шпионаже не подозреваю. Ты не слишком похожа на шлюху из ближайшего борделя, который весельчак дал задание меня расколоть. Я закрыла рот и прекратила поток оправданий, возмущенная до глубины души. «Не слишком похоже?» «Это как еще? То есть чуть-чуть похоже все-таки?» Вкрадчивый голос снова придвинулся ближе. «Это ведь было бы слишком просто проверить. Правда?» Короткий поцелуй обжег кожу через платье. Я дернула поцелованным плечом и сердито отсела подальше. Из темноты ко мне тут же метнулась ладонь и накрыла пальцы, прижала к полу. Побег в очередной раз не удался. «Слово дворянина. Я тебя не трону». «Хм, значит, все-таки дворянин». И вдруг до меня, наконец, по-настоящему дошло. Ни одной из тех кошмарных картин, которые нарисовало мое воображение, не происходит. Я все ждала, ждала, когда начнется. Ну, то самое. Чуть не умерла от разрыва сердца, а в результате только разговоры в темноте и держание за руку, которое, надо признаться честно, скорее даже успокаивает. Слово вон опять-таки дал. И такое веское, что почему-то сразу веришь. А поцелуй? Ну что поцелуй? Немного успокоившись, я поняла, что, пожалуй, он тогда просто выбрал самый быстрый способ прекратить мою истерику. Потому что, скорее всего, Еще немного, и капитан бы взорвался и приказал забрать меня обратно. А незнакомец всего лишь показал, что принимает подарок, и заодно закрыл мне рот, пока не договорила глупостей. А я это, ох, как умею. Вот и все. И нечего надумывать. Такая прозаическая причина немного ранит женское самолюбие, конечно, ну да ничего. Не это главное. А главное, что с этим странным человеком я буду в безопасности здесь. Настолько, насколько вообще возможно в нашей ситуации. И уж точно, это небо и земля по сравнению с теми ужасами, которые ждали бы меня там, за дубовой дверью в скале, если б по какой-то странной прихоти капитан Мерзавцев не привел меня сюда. Меня накрыло таким облегчением, что даже больно стало. Словно с груди сняли бетонную плиту. Вдох, еще вдох и еще. Я никогда еще так сладко не дышала, кажется. Плеск воды журчал умиротворяюще. Темнота теперь казалась спасительным укрытием. Я совершенно точно полюблю это место. Я его уже люблю, просто обожаю. «Зачем я здесь?» — сорвался вдруг с языка вопрос. «Хотел бы я тоже знать», — задумчиво проговорил мой сокамерник. На ум приходит несколько вариантов, зная весельчака один паршивее другого. «Например?» «Ну, допустим, самый безобидный. Ты должна меня разговорить». Девушки — любопытные создания, довольные и удовлетворенные. Я утрачу бдительность и наболтаю чего-нибудь лишнего. Я благоразумно не стала переспрашивать, чего именно так жаждет услышать весельчак. Не хотелось подкреплять реноме любопытной девицы. Но все-таки нельзя не признать, заинтригована была не на шутку. А другие варианты? «Лучше тебе не знать», — мрачно ответила темнота. «Не хочу пугать раньше времени. Может, мне показалось». Мне и правда стало как-то не по себе. А в ушах снова прозвучала та странная фраза: «Теперь все изменится. Ты уже ее жалеешь». Мороз пошел по коже, и я передернула плечами. Незнакомец меж тем продолжил куда более жизнерадостным тоном. «В любом случае, подарок, я сделаю все от меня зависящее, чтобы его планы сорвать. В чем бы они ни заключались. Это для меня дело принципа, так сказать. А ты мне должна помочь. В твоих же интересах, кстати». «В смысле?» — насторожилась я. Мои пальцы осторожно погладили. «Ну, у нас же с тобой ничего не было. А придется вести себя, как будто было». «В смысле?» — во второй раз спросила я, чувствую себя полной дурой. Выдернула руку. «Мне-то откуда знать, как ведут себя девицы, у которых было?» «Действительно», — рассмеялась темнота. «Ох уж эти девственницы! Сколько с вами мороки! Ну, иди сюда. Будем репетировать». И снова поймав мою руку, незнакомец сдернул меня с пола, заставив встать на ноги рядом с собой.